Глава 273. Когда уляжется пыль, Винтян решил отдать свое наследие. Он понял, что куклы соврали ему и культивировали очень странную технику. Может быть, они сами занимались техникой свитка золотой стихии? Он стал еще более подозрительным, услышав слова асценданта. Он напомнил наследнику, что искусство это очень тиранично и может повлиять на самого культиватора, и никто не должен об этом знать. Если это был всего лишь наследник, то зачем такие строгие критерии? Почему воины небесного ковша не могут войти? Винтян не сожалел о своем решении. Он был наследником лазурного императора, и другая техника ему была не нужна. К тому же, он не собирался становиться оружием мести в руках асценданта. Он не отдал эту технику Байлуджин или И, потому что, возможно, с ней было что-то не так. Воины стояли не пошевелившись. Они не ожидали такого от юноши. Байлу и остальные изменились в лице. Это наследие было так сложно получить, а сейчас Винтян просто отдал его. Древний свиток содержит технику культивации. Я отказываюсь от своих прав на нее. Он также содержит отпечатки, которые познал сам асцендант. Для мастера это соблазнительно, поэтому я оставлю себе другой свиток с отпечатками. Сказав так, Винтян заставил взмахом рукава в двери большого зала захлопнуться. Он не хотел больше думать о том бою, который сейчас начнется между воинами. Их глаза блестели, когда они смотрели на древний свиток. Значит, это была техника культивации, оставленная асцендантом. Эта техника моя. Тут же выступил вперед Жаэли. В его руках появилась пылающая сабля. Он бешено засмеялся и побежал к свитку. Но остальные тоже отправились от шока. Ян Фан протянул свой отпечаток огромной руки и хотел схватить свиток. Руки прочь. Жаэли взмахнул саблей и разрубил силу руки. В этот момент Жан Чен и Хуэфен тоже не бездействовали. По словам Винтяна, они поняли, что наследие было реальным. Если бы свиток был подделкой, все бы тут же это поняли и стали бы охотиться на юношу. Вероятность подлинности свитка была равна 80%. Однако, вдруг все вокруг задрожало. Однажды стражи сказали, что когда свиток найдет наследника, все вокруг разрушится. Подул бешеный ветер, и статуя асценданта стала рушиться. В пространстве вокруг появились трещины. Сама формация рушилась. Большой зал, в котором был Винтян, тоже задрожал. «Что нам делать?» – просила Байлуи, глядя на сотрясающиеся стены. «Пора уходить», – сказал Винтян. Он двинулся в направлении, противоположном входу, и прорубил себе проход через стену. Шторм все усиливался, песок летел в глаза, и воины не могли их открыть. «Скоро пространство разрушится, но ничего не должно угрожать нашей жизни». Байлуджин схватил за руку Байлуи, но сила ветер был таким сильным, что они не могли удержаться на месте. Винтян закрыл глаза и рассматривал мир вокруг своим чувством сердца, но вдруг оно невольно содрогнулось. «Черт!» – пробормотал Винтян. Огромная волна песка была в воздухе и была готова вот-вот похоронить их под собой. Они были вместе, но от такого давления они разлетелись в разные стороны, потеряв друг друга. Через 3 дня прошли новости о том, что секретное место исчезло, а древний город был похоронен в песке. Многие собрались и стояли там, где раньше был древний город, но был виден лишь золотой песок повсюду. Что здесь случилось? Они слышали новости о том, что секретное место исчезло, но вскоре Жан Чен уже вернулся в свою секту. Ян Фан, Жаэли, Хуэфен и остальные тоже вернулись к своим. И наконец говорят, что наследие оказалось в руках Жан Чена из холла императора Пилу. Многие вздыхали. Жан Чен и правда заслужил свою репутацию. Теперь статус холла взлетит до небес. Но никто не знал, что именно произошло там внутри, кроме тех, кто выжил. Байлуджин и Байлуи тоже вернулись в институт и лишь презрительно хмыкали, слыша новости. Имени Винтяна в них не было, но ради его безопасности, Байлуджин и решили никому не рассказывать правду о том, что случилось. Ведь если об этом узнают, то имя Винтяна потрясет весь континент Луны, и Винтян окажется на линии огня. Не стоит забывать, что он отдал технику культивации, но оставил себе свиток с божественными отпечатками. Ведь это было бесценное сокровище для мастеров отпечатков. А что если на него нападут мастера 4-го уровня? В любом случае, никто не знал, где сейчас Винтян. Байлуи стояла на крыше павильона и смотрела на горизонт. Где-то там в золотой пустыне внутри ветхого зала сидел Винтян, скрестив ноги, а кукла стояла рядом с ним. Он получил ее во время испытания. Это была кукла Золотого Короля. Сейчас он чинил ее голову и заново наносил отпечаток, связывая его с куклой и своим сознанием. Материалы, использованные для этой куклы, были очень сильными. Если он не встретит мощного воина небесного ковша, то куклу будет не под силам убить никому. Конечно, если его противник не является мастером божественных отпечатков. Через какое-то время кукла наконец поднялась. Ее глаза блестели золотым светом, она словно могла пронзить воина своим взглядом. В глазах Вентина блеснул смех, и он положил куклу в свое кольцо. Он уже связал с ней свое сознание, поэтому легко поглотил ее внутрь кольца. Если кукла все еще под контролем стражей, то он будет хранить ее там, пока не сотрет все их связи. Винтян не торопился уходить. Он снова закрыл глаза и стал чувствовать трансформацию в его теле. Между его бровей зародился яркий свет. Его третий глаз открылся, и все вокруг отпечаталось в его сознании и глубоко в его сердце. Он открыл глаза и пришел в изумление. Золотой свет теперь бил изо всех его трех глаз, наполняя их волей мандата. Он смог выпустить волю мандатов, которые освоил. Глава 274. Потомок Ди. После происшествия в секретном месте многие силы континента Луны снова обрели мир и покой. Это были те, кто понес серьезные потери и ничего не получил. Опасность в секретном месте на этот раз была беспрецедентной, даже невидимые силы потеряли много воинов Юаньфу. Судя по тому, что говорят выжившие, они нашли выход лишь после крушения секретного места. Если бы не это, они бы все еще были заперты в ловушке. И холл императора Пилл очевидно был победителем в глазах толпы, потому что лишь избранный из холла императора получил наследие асценданта. Эту тему обсуждали все вокруг. Жан Чен, все это предрешено судьбой, не расстраивайся. Пусть все улетит прочь с ветром, успокаивал его мастер. Несмотря ни на что, это я виноват в смерти Кинэ. Я не был достаточно силен, чтобы защитить ее, сокрушался Жан Чен. Его глаза сияли холодным светом. Я наполовину виноват в ее смерти, а другая половина — это вина того мастера. Если бы не он, то Кинэ не умерла бы в той формации. Я должен убить этого человека своими руками. Желание убивать в его глазах было ярким и настоящим. Он хотел убить Цин Вентина, пусть даже если не брать во внимание тот факт, что Вентян стал свидетелем его секрета. Он тяжело пострадал, когда вылетел из великого зала, и его унизило то, что Вентян подарил им наследие. Судьба юноши была предрешена. Вентян, может быть, и выбросил наследие, но Жан Чен выбросил половину своей жизни, чтобы получить его. В итоге он еле добрался до холла живым. Как после такого он мог пощадить Вентина? Я рада видеть, что ты так решителен. Отомстить за Кинэ, убить его своими же руками, спокойно ответила мастер. Мастер, боевой дядя, мне нужно кое-что сделать, я пойду. Красивая ученица вдруг вмешалась, и Жан Чен посмотрел на нее. Мокинчин, ученица его боевой тети, Луахи. Она была очень талантлива и постоянно прогрессировала. К тому же, Луахи очень рассчитывала на нее. Все таблетки и ресурсы отдавались Мокинчин. Ладно, иди, Жан Чен, проводи ее, кивнула Луахи. Ничего, Жан Чену нужно культивировать, не трать на меня время, безразлично ответила Кинчин. Она поклонилась и ушла. Бай Фей, стоящая рядом с Кинчин, посмотрела на Жан Чена. В ее взгляде были скрытые эмоции. Жан Чен был самым выдающимся воином. Его всегда холили и лелеяли. Бай Фей знала, что он ей не пара. Он стоял наверху и был недосягаем. Раньше это была Кинэ, а сейчас Мо Кинчин. Бай Фей вдыхала. Она побежала за Кинчин. Она догнала девушку, уже открыла рот что-то сказать, но в итоге промолчала. Она знала, что тот мастер, о котором говорил Жан Чен, был Цин Вентином. Жан Чен хотел убить его. Если бы она правда сказала Кинчин, что Вентян пришел на континент Луны и уже даже побывал в секретном месте, она не знала, как отреагировала бы девушка. Поэтому решила промолчать. Раз Жан Чен хотел убить Вентина, то и ладно. Мо Кинчин и Вентину не суждено быть вместе. В институте Белого Оленя на крыше павильона Байлуи смотрела на прудик впереди с волнением в душе. Прошел уже месяц, а Вентян еще не вернулся. Она переживала, что он в опасности. «Опять думаешь о нем?» — раздался чей-то смех. «Нет, а чем это ты? Не собираешься признавать это?» За последние дни кто-то сидел в своей комнате и даже отказывался культивировать. Байлу Джин улыбнулся своей сестре. «Даже если твоего брата нет полгода или год, ты так не переживаешь. Твое мастерство на таком высоком уровне, что может с тобой случиться?» Засмеялась Байлуи. «Его уровень культивации намного ниже, и пусть даже он отдал свое наследие, если он снова встретит тех воинов, они будут безжалостны к нему. разве тебе не стоит ему верить? Ты прав, у него много козырей в рукавах, даже для них убить его будет непросто. Расслабилась наконец Байлуи. В любом случае, в нашем институте кое-что происходит, сказал Байлуджин, удивляя сестру. Что случилось? Помнишь, что старейшины сказали о нашем происхождении? Ответил Байлуджин, и сердце Байлуи сжалось. Конечно, она помнила. Она даже обсуждала это с Вентином в секретном месте. У Вентина был медальон лазурного императора, он был наследником. Конечно, ответила девушка. Пришел кто-то, кто утверждает, что он потомок клана Ди, лазурный император на китайском, Дикан, и хочет иметь власть над институтом, объяснил Байлуджин. Прямой потомок клана Ди, хочет иметь власть, как такое возможно? А как же Вентян, ведь медальон был у него. По правилу, лишь настоящий наследник знает о скрытой фракции Асура. Байлуи чувствовала, что все не так просто, как кажется. Когда он пришел, сегодня, и кажется, он исследовал все в институте. Он даже знал о тебе. Беспомощно улыбнулся Байлуджин. Он меня знает, смутилась Байлуи. Он очень высокомерен. Во-первых, он хочет, чтобы все в институте подчинились ему. К тому же, он позволит тебе выйти за него, и ты войдешь в основную ветвь. Байлуджин рассмеялся, говоря это. «Пойдем посмотрим», — ответила Байлуи и вышла вместе с братом. Вскоре они пришли на площадку, там уже собрались люди. Во главе был не старейшина, а юноша в золотой робе, источающий ауру высокомерия. За юношей тихо стоял старейшина. Заметив появление Байлуи, юноша повернулся к ней. «Это маленькая И, маленькая И», — удивилась Байлуи. Несмотря на ее близость с Вентином, он никогда ее так не называл, а этот юноша впервые ее видел и уже назвал маленькой. «Кто ты такой?» – спросила она. «Меня зовут Ди Чен, я прямой потомок лазурного императора. У тебя есть медальон?» – спросила она. «Сейчас его нет в моих руках», – ответил Ди Чен. Он не ожидал такого прямого вопроса от Байлуи. «Тогда почему ты говоришь, что ты наследник?» – ледяным тоном спросила девушка. Она втайне вздохнула с облегчением, ведь она полностью верила Вентину. «Хи-хи», – засмеялся Ди Чен. «Медальон был утерян много лет назад, но для кровных потомков он не нужен. Надеюсь, институт поддержит меня, и мы снова восстановим прежнее величие. Ты так сказал, и значит, ты наследник, мы должны тебе на слово поверить», – грубо спросила Байлуи. Скрытая фракция Асура столько лет оставалась в тени, и лишь истинный наследник с медальоном знает, где мы находимся. «Кто, черт возьми, ты такой и как ты узнал о нас?» Глава 275. Ди Фен, император Асуры. Во время эры Лазурного императора, дворец Лазурного императора был самой сильной невидимой организацией во всей империи Большой Ся. Великих мастеров там было столько, сколько на небе звезд. Среди них были не только потомки Ди, там были ученики, стража или слуги. Они все формировали фракцию Асура. Когда дворец избежал уничтожения, большинство людей молча ушло и спряталось в разных местах империи, сменив имена. Но у них была одна общая миссия – снова последовать за наследником Лазурного императора. Тот, у кого есть медальон, и станет наследником. И тогда некоторые ученики императора поменяли свою фамилию на Ди. Они были самыми верными, и именно они были призваны выбрать наследника. Старик, стоявший за Ди Ченом, воскликнул. «Какая дерзость!» Но Ди Чен лишь улыбнулся и всплеснул руками. «Маленькая и еще слишком молода, не злись на нее. Раз она хочет правду, то я расскажу ее. Сейчас человек, у которого есть медальон, был пойман таинственным дворцом девяти. Наверняка, он уже сознался под пытками. Раз так, то ваши и остальные ветви скоро откроются всему миру и будут разрушены врагами предка. Нужно действовать быстро и объединить все ветви. Нас учили, что лишь тот, у кого есть медальон, знает о нашем местоположении. Раз медальона у тебя нет, как ты нас нашел?» – спросил старейшина института. «Я объясню вам это потом», – засмеялся Ди Чен. «Институт Белого Оленя – это первая ветвь, которую я хотел собрать. В будущем маленькая и будет моей женой, а вы станете во главу скрытой фракции. Кто сказал, что я буду твоей женой?» Не выдержала Байлуи. «Мы обсудим это потом, юный мастер, почему бы вам не отдохнуть?» — сказал старейшина. Очевидно, он считал, что нет смысла продолжать дискуссию. Ди Чен тоже понимал, что институт невозможно просто так подчинить, поэтому он согласился и ушел. В большом зале заседали члены института. 4 главных старейшины, 9 старейшин и самые сильные из юного поколения. Вел совет никто иной, как прадедушка Байлуи, который был главой института. У него была седая шевелюра и большая седая борода, но глаза его блестели жизнеспособностью тигра и дракона. «Скажите мне, что вы об этом думаете?» — спокойно сказал он, обращаясь к четырем старейшинам. «Я не согласен с их словами. Институт уже является независимой фракцией. Зачем нам чей-то контроль? К тому же, у Дичина нет медальона», — ответил старейшина. «И правда, нам нужно подумать об этом. Мы не уверены в личности Дичина. Я согласен с братьями». Последний старейшина постучал пальцами по столу и добавил: «Давайте выслушаем мнение молодого поколения». На лице Байлуи появилась горькая улыбка, когда она подумала о Вэнь Тяне. Кажется, что тот путь, который он выбрал, не был таким гладким, как он ожидал. «Маленькая И, что ты думаешь?» – спросил ее прадед. Байлуи подумала немного, а затем спросила: «Я не знаю ваши мысли, но надеюсь, что институт будет таким, как раньше, скрытой силой на континенте Луны. Когда наследник будет перед нами, докажет нам свою личность и силу, тогда мы последуем за ним и снова восстанем». Многие замерли, а потом заулыбались. «Мы стареем и глупеем, а эта девушка суммировала все решения. Она права», — улыбнулся ее дед. «Если наследник правда сможет восстановить дворец Лазурного Императора, то вопросов нет», — добавил другой старейшина. «Маленькая И, ты слышала мнение старейшин. Расскажи мне еще о том, что ты думаешь», — с нежной улыбкой сказал дед Байлуи. «Кажется, большинство членов не удовлетворены нашим статусом», — улыбнулась она. «В конце концов, империя большой Ся — это мир невидимых сил. Хоть институт силен, четыре главные силы всегда давят на нас», — добавил старейшина. «Раз мы не удовлетворены, значит, нужно найти возможность», — кивнула Байлуи. «Хочешь сказать, подчиниться Дичину?» «Нет, но я верю в настоящего наследника Лазурного Императора. Тот, у кого есть медальон, точно станет необычным воином». Глаза Байлуи зажглись. Она вдруг поняла, что появление Дикана может быть неплохой вещью для Вентина. В конце концов, Дичину точно не удастся убедить старейшин последовать за собой. Прадед Байлуи удивился, откуда у девушки была такая вера в настоящего наследника. Но Дичен сказал, что человека с медальоном поймал таинственный дворец девяти. «Никто не знает, где медальон сейчас. Прадед, ты ему веришь?» – спросила Байлуи, и старик покачал головой, смеясь. «Нет, не верю. Хватит, мы обсудим это позже. Юные члены уходят первыми, но пусть ни слова с этой встречи не просочится, иначе пеняйте на себя», – предупредил всех старик. После того, как все ушли, институт все еще вежливо общался с Дичином, по крайней мере внешне. Они верили, что Дичен был наследником клана Ди, иначе откуда бы он знал столько секретов. Однако, несмотря на их гостеприимство, Дичен чувствовал, что институт не собирается подчиняться ему. Он даже не встречался со старейшинами после того разговора. Многие хмурились от того, что он продолжал называть себя наследником. Так было до прибытия другого юноши, и тогда институт понял, что их догадки насчет того, что император не мог оставить такого наследника, были верны. Нового юношу звали Ди Фен. Он совсем отличался от Дичина. Он был спокоен, уравновешен, в нем чувствовался лидер. К тому же, он был намного сильнее Дичина. С его прибытием Дичен замолчал. Он больше не смел называть себя наследником. Ди Фен был настоящим наследником, избранным кланом Ди. И сравнив обоих юношей, институт понял, каким выдающимся был Ди Фен. Может быть, он и правда был способен снова восстановить величие фракции Асура. На тренировочной площадке Института Белого Оленя все смотрели на двоих юношей. Это были Ди Фен и Байлу Джин. Байлу Джин оказался слабее во время схватки с Ди Феном. «У тебя есть другое имя». «Я прав», — в глазах Байлу Джин блеснул острый свет. На лице Ди Фена появилась холодная улыбка. «Ты необычайно силен, и я думаю, что ты поднимешься в рейтинге небесной судьбы». «Да, ты прав, меня называют по-другому. Император Асуры, император Асуры, лазурный император», — пробормотал Байлу Джин. «Как я и ожидал, ты правда он». Все старейшины были изумлены, этот юноша и правда был императором Асуры. «Император Асуры», — удивилась Байлуи, — «так звали пятого в рейтинге небесной судьбы. Его имя знала вся империя, неужели это был Ди Фен? Император Асуры, лазурный император, так вот какой ты», — пробормотал дед Байлуи. Даже без медальона он был лидером фракции Асура. «Маленькая И, как ты думаешь, сможет ли этот человек вернуть фракции былую славу?» — улыбнулся прадед Байлуи. Вдруг Байлуи осенило. «Может быть, это все было спланировано заранее. Клан Ди слишком умен, они отправили Дичина, чтобы произвести плохое впечатление, а затем последовал Ди Фен, пятый в рейтинге небесной судьбы. Такой контраст заслужит одобрение института. Бэйлуи думала, что сказать, но вдруг кто-то прибежал к ней и спешно сказал: «Мисс Бэйлу, Вэнь Тян вернулся». Бэйлуи замерла и заулыбалась. Этот юноша наконец вернулся. Глава 276. Позиция Фейкинми. Получив свиток, Вэнь Тян погрузился в его изучение и трансформацию внутри своего тела. Это длилось 2 месяца, но он совсем забыл о течении времени. За эти 2 месяца он углубил силу своего лимита крови и изучил отпечатки. За эти 2 месяца он улучшил свою силу в культивации в отпечатках. Сейчас он был еще больше уверен в себе. Он верил, что вскоре континент Луны падет к его ногам. Давление, которое Вэнь Тян ощутил, придя сюда, смотивировало его идти еще дальше, усиливаясь постоянно. Для своего возраста он уже считался выдающимся гением. Он начал культивировать в 16 лет, а затем получил первую астральную душу из 5-го небесного слоя. Его 2-я и 3-я души пришли оттуда же. Затем он вступил на уровень Юаньфу в 18 лет, и его имя разнеслось по всей стране Чу. Это было значимым достижением. И сейчас в возрасте 19 лет он прорвался на 4-й уровень Юаньфу всего за 2 месяца. Он стал еще лучше понимать свои мандаты. В этот момент издалека подошел красивый силуэт. Хоть Бэйлу и было не сравнить с Мо Кинчин, она все же была ошеломительной женщиной. Свежая, с чистым взглядом, она покоряла мужские сердца по всему свету. «Хаэм, ты наконец вернулся», — сказала она, глядя Вэнь Тяна. Она уже не вела себя с ним как учитель с учеником, а наоборот, как друг. На лице Вэнь Тяна появилась улыбка. «Такое чувство, что это и есть мой дом. Мечтай, что ты на этот раз приобрел. Много всего. Хочешь посмотреть на древний свиток, который мне оставил асендант?» Улыбнулся Вэнь Тян. «Забудь, это же твое наследие, оно принадлежит тебе», — подумав, ответила Бэйлуи. «Ну, я не говорил, что я отдам тебе его», — засмеялся Вэнь Тян, а Бэйлуи закатила глаза. «Он издевается над ней. Думаю, я могу тебе его одолжить на несколько дней. Я ведь гений в конце концов». Бэйлуи не знала, плакать ей или смеяться, и решила ущипнуть Вэнь Тяна. «Где брат Чуман и толстяк?» — спросил Вэнь Тян, заметив маленького плута. «Я лишь могу описать их словом поехавшие. Они вообще не переставали культивировать и провели это время на адской арене». Вэнь Тян очень удивили ее слова о том, что толстяк не отлынивал от культивации. Кажется, смерть Лен Нин повлияла на него. «Вэнь Тян, пойдем, мне есть что тебе сказать». Ее лицо вдруг приобрело торжественное выражение. Она увела его в секретный угол в своей резиденции. «Что случилось?» – спросил Вэнь Тян, увидев взволнованный взгляд Бэйлуи. «За последние несколько дней к нам пришли люди. Одного из них зовут Ди Фен, но у него есть и другой титул. Император Асуры, он 5-й в рейтинге небесной судьбы. Они говорят, что они прямые наследники Лазурного Императора, по крови. Они пришли из клана Ди». Вэнь Тян вдруг вспомнил главу Звездной Академии, Ди И, наверняка, его все еще держат в таинственном дворце 9. Жив ли он или его уже замучили до смерти? Подумав об этом, Вэнь Тян стал еще больше жаждать силы и власти. Каким-то образом они узнали, что институт – это скрытая ветвь фракции Асуры. «Они пришли сюда, чтобы овладеть нами, объединить нас и восстановить дворец Лазурного Императора», — объяснила Бэйлуи. Вэнь Тян тяжело спросил: «И институт признает их даже без медальона? Они очень убедительные. Сначала отправили юного мастера, Дичина, чтобы он не понравился нам, а затем пришел Ди Фен, юный, харизматичный герой. Большинство старейшин верит ему. Я думаю, что институт может подчиниться ему», — объяснила Бэйлуи. «Они говорят, что хранителя медальона поймал таинственный дворец 9. Они переживают, что он выдал секрет фракции Асура. Поэтому клан и передумал». Вэнь Тян подумал над ее словами какое-то время. Это был настоящий вызов для него, но также это был его шанс. «Когда Ди отдал мне медальон, он попал в таинственный дворец 9. Я думаю, что он не раскроет секрет Лазурного Императора даже под страхом смерти», — сказал Вэнь Тян. «У него не было другого выбора, кроме как двигаться вперед. Он должен заполучить институт Белого Оленя. Что ты будешь делать?» — снова спросила Бэйлуи. Вэнь Тян посмотрел на нее и улыбнулся. «Не переживай. Даже если Ди Фен захочет сразиться со мной, я выйду победителем. Ну и что, что Ди Фен 5-й в рейтинге небесной судьбы? Еще несколько лет, и имя Цин Вэнь Тяна станет самым ярким в этом списке. Он метил в самый топ. Он желал этого и был в этом убежден. Пойдем, я поделюсь с собой знаниями, полученными из свитка асценданта. Засмеялся Вэнь Тян. Байлуи тоже невольно улыбнулась, посмотрев на ее красивое лицо. Она верила, что несмотря на то, как сложно ему придется, Вэнь Тян выйдет победителем. В борьбе за наследие он уже обидел Жанчина, номер 11, Янфана, номер 18, Жаэли и Хуэфена. Ну что ему какой-то пятый Дифен, далеко от континента Луны, где демонические звери и люди сосуществовали вместе. В дворце Небесного озера любовница дворца смотрела на красавицу на главном кресле большого зала. Фекинми лениво сидела там, в ее глазах блестел демонический свет. Ее руки барабанили по подлокотникам кресла. Этот старик, он уже потерял терпение, судя по новостям, есть две мощные силы, друг против друга. Никто не сможет это предотвратить. Хи-хи, я думаю, что черви съедят фракцию Асуру, когда им снова представится шанс подняться. Неужели они правда хотят пойти против последнего указа Лазурного Императора и схватить силу в свои руки без медальона? Думаю, да. За эти годы они стали сильнее, у них есть Дифен. Многие говорят, что он прибыл в Институт Белого Оленя. Кажется, что любовница дворца видела весь континент Луны словно на ладони. Как дела у Киньеры маленького юноши? Может быть, он уже тронул ее сердце? Нежно подумала Фекин Мей. Я так не думаю. Вам же знакома личность Киньер. У нее нет эмоций, она чиста. Сложно будет ее тронуть. А этот юноша очень необычный. Неужели? Сузила глаза Фекин Мей. Редко найдется тот, о ком ты так лестно отзываешься. Раз так, то отправьте на континент Луны подкрепление ему в помощь. Будем надеяться, что ничего не случится. Но если и случится, то они должны знать мою позицию. Глава 277. Закрытый путь. Когда Вэнь Тян передал Байлуи древний свиток, она тут же запустила в него свою волю и сознание. Она вошла в состояние забытья. С самого начала ее зачаровывали и интересовали божественные отпечатки. А теперь все отпечатки асценданта были перед ней, и как и Вэнь Тян, она не могла оторваться от них. Асцендант золотой стихии имел много уникальных способов, когда речь шла о применении знания, и в свитке были отпечатки четвертого уровня, формации, способ создания кукол и оружия. К сожалению, Байлуи не была достаточно талантлива, чтобы понять их. Она не могла четко расставить все в своем сознании. Она лишь могла посмотреть. Когда они встретились с Чуманом и Толстяком, то все вчетвером ушли тренироваться в заперти в пещере Белого Оленя, а маленький Плут лежал рядом. Вэнь Тян хотел провести еще больше времени в пустыне. Он вернулся лишь потому, что переживал, что заставит Байлуи и Толстяка волноваться за него. Если клан Ди хочет взять под контроль Институт Белого Оленя, им нужно не только одобрение старейшин, но и сформировать с ними всеми хорошие отношения. Только тогда институт будет на самом деле покорен. Поэтому в последнее время Ди Фен жил в институте и часто навещал старейшин, общаясь также и с молодым поколением. Постепенно все больше восхищались этим юношей. Их доверие к нему росло. Но к Дичину отношение института изменялось в прямо противоположном направлении. Сейчас ему было нечего делать, и его существование игнорировали. К тому же, он только что узнал, что Байлуи ушла тренироваться в заперти с другим юношей. Как ему себя чувствовать после такого? Маленькая и все еще тренируется? Ди Чен спросил ее отца. Эх, покачал головой отец Байлуи. Вэнь Тян вернулся, и с тех пор Байлуи ни на минуту от него не отходила. Кажется, сын Вэнь Тян уже влюбил ее в себя, со смехом сказал Байлу Джин. Но сказал он это лишь для Ди Чена. Услышав его комментарий, Ди Чен изменился в лице. Кто этот сын Вэнь Тян? Он достоин моей маленькой, неважно, достоин или нет, если он ей нравится. Продолжал издеваться Байлу Джин. В этот момент слуга пришел сообщить, что Байлуи вышла из пещеры. Отец ее улыбнулся. Наконец-то она вышла. Мне пора. Попрощался Ди Чен, отчего отец и сын переглянулись. Иди за ним, сказал отец Байлуи. Смотри, чтобы чего не натворил. Конечно, кивнул Байлу Джин и тоже ушел. Вскоре Вэнь Тян и Байлуи вышли из пещеры, и их окружили люди. Это Ди Чен, прошептала Байлуи, глядя на юношу в их главе. Вэнь Тян повернулся и увидел, что Ди Чен был на пятом уровне юаньфу. И правда, учитывая его возраст, хвастаться ему было нечем. Вэнь Тян увидел двух старейшин института. Он попытался определить их уровни, но не смог. Очевидно, с его уровнем культивации его третий глаз видел лишь воинов юаньфу. Старейшины были на уровне небесного ковша. «Маленькая И, я так по тебе скучал. Мы давно не виделись», — с улыбкой сказал Ди Чен. Байлуи изменилась в лице, ее гнев закипел, увидев, как Вэнь Тян подмигнул ей. «Ди Чен, с этих самых пор, называй меня, пожалуйста, Бэйлуи», гневно сказала она, а затем повернулась и взяла Вэнь Тяна за руку. Они ушли прочь. На лице Вэнь Тяна появилась горькая улыбка. Эта девушка использовала его как прикрытие. Теперь даже если бы он хотел, чтобы все решили, что они друзья, никакие объяснения этому не помогли бы. Сын Вэнь Тян, Ди Чен встал у них на пути. Он сузил глаза и со злой улыбкой смотрел на Вэнь Тяна. «Ты у меня на пути встал», — улыбнулся Вэнь Тян в ответ. «Знаю. Я слышал, что ты средненький культиватор и маломальский мастер отпечатков». Вэнь Тян нахмурился. «Этот Ди Чен изучил все о нем». И, спокойно осведомился Вэнь Тян, «хоть мастеров обычно очень ценит, это не про тебя, ведь вы просто инструменты, нужны нам лишь для оружия и для кукол. Зачем тебе отпечатки в битве? В конце концов, ключ к силе – это личная культивация». «Закончил?» – безразлично спросил Вэнь Тян, словно Ди Чен не был достоин даже разговаривать с ним. Тот спрятал улыбку и в гневе задрожал. «Ты не понял меня?» – выражение лица Вэнь Тяна вдруг стало острее, и ужасающий луч света выстрелил из его глаз прямо в глаза Ди Чена. Тот лишь ощутил ужасную ауру, поглощающую его, и сделал два шага назад. Это было унижением. «Пойдем», — улыбнулся Вэнь Тян. Бэйлуи подыграла ему. Она взяла Вэнь Тяна за руку, словно специально, чтобы Ди Чен отстал от нее. Отец и брат девушки смотрели за этой сценой с улыбками. Вэнь Тян и Бэйлуи сделали еще несколько шагов вперед, и Ди Чен снова встал перед ними. Вдруг давление воина пятого уровня Юань Фу рухнуло на Вэнь Тяна. «Раз ты не понял, дай-ка мне объяснить». Пошел вон из института. Давление усилилось. Однако, в следующий момент Вэнь Тян топнул по земле, а в его глазах засиял золотой свет. Ди Чен ощутил сильную боль, словно сама смерть спустилась на него. Бум! Ужасное давление атаковало его мозг. Тот побледнел и снова отошел. Вэнь Тян вел себя так, словно ничего не произошло, и просто пошел вперед. Он посмотрел на Ди Чена, тот побледнел и сплюнул кровь. «Взззз!» Гнев окутал черты лица Ди Чена. Несмотря на свои раны, он выпустил астральные души. Его тело тут же окутала астральная энергия. Он с ненавистью смотрел на Вэнь Тяна. Вэнь Тян уже выступил вперед. Он протянул руки к нему со скоростью света. Рунические контуры тут же засияли в воздухе, и появился гигантский рог. Эта статуя двигалась с невероятной скоростью, так быстро, что Ди Чен даже испугаться не успел. Он лишь почувствовал, как когти рока схватили его за одежду и насильно выбросили его с дороги, словно мусор. «Как ты посмел?» — раздался холодный голос, и позади Ди Чена появился силуэт, который поймал его на лету. Этот человек атаковал рока Вэнь Тяна ладонью. Ди Чен стоял благодаря старику, с его губ стекала кровь, его одежда была порвана, и улыбка стерта с лица. «Бой с отпечатками не невозможен, но крайней мере, разбирайся с воинами своего типа. Я могу легко и просто убить сколько захочу. Не надо вести себя так со мной и со своим недоделанным талантом». Сделав это безразличное заявление, Ди Чен снова закашлял кровью. Глава 278. Упрощение и понимание. Узнав, что Бэйлуи была близка с Вэнь Тяном, Ди Чен, конечно же, попросил узнать еще информацию о его конкуренте. Все члены института были знакомы с Вэнь Тяном, и Ди Чен легко узнал, что он был мастером отпечатков и воином третьего уровня Юаньфу. Он пытался сбить его с ног тем, что назвал отпечатки бесполезными в бою. Но своими действиями Вэнь Тян показал ему, что это возможно, и разобрался с Ди Чаном. Рано или поздно он станет мастером четвертого уровня, это лишь вопрос времени. Тогда его статус будет совсем другим. Однако это было так же сложно, как и стать воином Юань Фу из воина Небесного Ковша. Но сейчас никто не заметил, что недалеко стоял большеглазый старейшина и смотрел на Вэнь Тяна. «С этих пор не докучай маленькой, ты ее недостоин», — сказал Вэнь Тян. Ди Чен позеленел. Хоть его унижали посреди бела дня, что он мог сделать? Неважно, как горько ему было, он мог лишь смириться. Бэйлуи и Вэнь Тян сделали еще шаг вперед, как появился другой силуэт и подул ветер. Увидев лицо этого человека, Вэнь Тян замер. Что сегодня происходит? Сначала Ди Чен им пройти не давал, теперь этот мужчина. Вэнь Тян не знал его, но понимал, что это был один из старейшин института. «Дедушка Тон, что-то случилось?» — удивленно спросила Бэйлуи. Дедушка Тон был из того же поколения, что и ее дед. Он был одним из девяти старейшин. Его слова были очень значительными, ведь он был мастером четвертого уровня и воином Небесного Ковша. «Младший брат-сын, я хочу кое-что у тебя позаимствовать». Глаза Байлутана ярко сияли. Вэнь Тян вежливо спросил, что же сеньору угодно. Древний свиток асценданта небесного феномена. Глаза Вэнь Тяна расширились, и он уставился на Байлуи. Неужели девушка все ему рассказала? Байлуи сама была удивлена. Она не ожидала от деда такой осведомленности. Свиток был бесценным сокровищем. Вэнь Тян показал его Байлуи лишь из-за их дружбы и доверия. Однако, Байлутана он не знал. Все бы разозлились, если бы их заставляли отдать что-то свое. Вэнь Тян не был исключением. Байлутон посмотрел на их лица и все понял. Казалось, что свиток и правда был у Вэнь Тяна. «Я слышал, что ты нашел очень ценный свиток в секретном месте. Я хотел бы одолжить его и просмотреть отпечатки асценданта. Я верну его тебе сразу же после этого». Каков был статус Байлутона и какова ценность свитка? Байлутон встал у него на пути, очевидно желая отобрать свиток. «Вы, наверное, шутите. У меня такой низкий уровень культивации. Как я вообще мог раздобыть хоть что-нибудь в секретной равнине?» Засмеялся Вэнь Тян. Хоть Байлутон и знал, что свиток у мальчишки, он не мог его отобрать. «Неужели мои источники информации такие ненадежные?» С улыбкой посмотрел на него Байлутон. «Да, наверное, вы ошиблись», — улыбался Вэнь Тян. Он был уверен, что рассказали все не Байлуи и не Байлуджин. «Раз так, то, наверное, это был кто-то из невидимых сил. Они специально распространили такие новости. Раз так, то может ты позволишь заглянуть мне в твое межпространственное кольцо?» Засмеялся Байлутон. Он был очень настойчивым. У кого не было секретов, межпространственное кольцо было самым личным предметом культиватора. Как можно дать кому-то заглядывать в него? «Дедушка Тон, не забывайся», — нахмурилась Байлуи. «Маленькая И, тебя это не касается. Ты уверен, что нет? Ты должна понимать важность этого свитка. Сейчас он прямо передо мной, и я обязан заполучить его». Байлутон, не злоупотребляя силой, в этот момент подошел силуэт. Это был большеглазый старейшина. Байлутон не изменился в лице, увидев его. Он был мастером, и соблазн призасти свитка был слишком велик. «Старейшина, я уже все сказал», — холодно сказал старейшина. «Забудь, Вэнь Тян помог нашему институту на соревновании, и мы попали в секретное место. Хм». Байлутон взмахнул рукавами и ушел. Очевидно, он об этом не скоро забудет. «Большое спасибо, старейшина». Вэнь Тян поклонился большеглазому старейшине. «Ты наш гость, и мы должны извиняться за свое поведение. От лица всех нас, надеюсь, что ты просишь нас», — ответил старейшина и посмотрел на Байлуи. «Маленькая И, ты ведь о нем позаботишься?» «Ага», — пробормотала Байлуи и покраснела, а затем ушла вместе с юношей. Они снова направились за горы. Там было тихо и спокойно. Вэнь Тян сел на землю и улыбнулся, когда увидел, как маленький плут зарывается головой в его грудь. Он протянул правую руку и щелкнул пальцами. Вдруг в его руке появилось лезвие, которое порезало кожу его пальца. Вскоре появились капли крови. «Открой рот», — сказал Вэнь Тян щенку. «Я-я-я». Маленький плут потряс головой и неохотно посмотрел на Вэнь Тяна. «Я знаю, что ты шел за мной, потому что тебя звало что-то в моем лимите крови. Я знаю, что моя кровь полезна для твоей эволюции, и мне ничего не будет от пары капель, так что не переживай». Вэнь Тян погладил его по голове. Маленький плут тут же открыл рот. «Вот и умница». Вэнь Тян капнул туда кровью. В глазах щенка тут же засиял золотой свет. Он зевнул и упал на бок, засыпая. «Многие разносят новости о тебе. Тебя это не волнует?» — не выдержала Байлуи, увидев, как спокоен Вэнь Тян. «Сокровища всегда пленили людские сердца. Зачем переживать? Просто надо быть сильнее», — ответил Вэнь Тян. «Я согласна, что каждая затруднительная ситуация кажется очень сложной, но разве простота – это не грань сложности? Сила и правда решает все, но ты еще слишком молод и слаб». «Подожди, что ты сказала?» — вдруг загорелись глаза Вэнь Тяна. «Сила и правда решает все, но ты еще слишком молод и слаб», — повторила Байлуи. «Нет, фраза до этого». Сердце Вэнь Тяна бешено билось. «Каждая затруднительная ситуация кажется очень сложной, но разве простота – это не грань сложности?» — пробормотала Байлуи. Она не понимала, что так обрадовало юношу. «Да, вот оно. Простота – это сторона сложности». Вэнь Тян глубоко втянул воздух, его лицо было таким одухотворенным. «От простого к сложному, вот как можно понять его применение. Перейти от простоты к сложности – это величайший уровень», — пробормотал Вэнь Тян. Байлуи не понимала, о чем он. Вэнь Тян прочертил в пространстве вертикальную линию. Это была обычная линия, но она содержала в себе мощную энергию. Байлуи в замешательстве смотрела на нее. Она не понимала. Она подошла к Вэнь Тяну, а затем села и направила в линию астральную энергию, чтобы изучить ее изменения. Секунду спустя огромная колонна света вырвалась из линии, и от удивления Байлуи чуть не упала. Она с изумлением смотрела на Вентина, ощущая силу колонны. «Ты совершил прорыв». Сердце Байлуи бешено билось. «Да», — улыбнулся Вентян, словно ничего такого не случилось. Его уверенность в себе вдруг стала во сто крат сильнее. Глава 279. Давление. Сердце Байлуи бешено билось, она не мигая смотрела на Вентина. «Четвертый уровень», — дрогнул ее голос. «Самые молодые мастера четвертого уровня были древними старцами». «Еще нет», — улыбнулся Вентян, и Байлуи выдохнула. «Ты напугал меня», — посмотрела она на него. «Какой это уровень надписи?» — спросил Вентян о том, что он породил ранее. «Простая линия с энергией типа меча внутри. Третий уровень», — воскликнула Байлуи, но изумление все еще таилось в ее глазах. Хоть Вентян не перешел на четвертый уровень, он поднялся выше. Сколько мастеров третьего уровня могут нанести отпечаток легким движением руки в воздухе? Даже мастера четвертого уровня не всегда на это способны. Быстрые отпечатки, а ты даже наполнил линию энергией. Улыбнулась Байлуи. Это большой шаг вперед. Это все благодаря твоему совету, идти от сложного к простому. До этого все отпечатки третьего и второго уровня были простые, но постепенно стали усложняться. Каждая линия стала формировать более глубокую картину. Но сейчас я решил, что если мы хотим продвинуться с третьего уровня на четвертый, значит, наши отпечатки должны стать еще сложнее. Раз так, то сложность будет за гранью понимания. Хэймэм, то, что ты говоришь, верно. Почему гении талантливые в обоих сферах скорее сконцентрируются на культивации? Прорваться на третий уровень чрезвычайно сложно. Продолжила Байлуи. И к тому же во время битвы воин небесного ковша может легко убить мастера четвертого уровня до того, как он нанесет отпечаток. Поэтому никто не использует их во время битвы. Вентян понимал ее логику. Поэтому Ди Чен и решил унизить его. И это было правдой. Но нельзя было сравнивать культивацию и отпечатки таким образом. Существует мириада способов и методов продвигаться как по пути культивации, так и по пути отпечатков. Другие делают по-своему, а я иду от сложного к простому, так я научился, и это мой способ. Вода камень точит. Хоть я еще на третьем уровне, вскоре я вступлю на четвертый. Вентян сказал это как факт, без намека на высокомерие. Другими словами, ты хочешь сказать, что ты очень близок к четвертому уровню. Раз я уже понял это, то мне нужно лишь время и медитация. Кажется, я уже нашел ворота, нужно лишь открыть их пошире. Будет несложно, ответил Вентян с улыбкой. 19-летний мастер четвертого уровня, Байлуи содрогнулась, представив это. Думаю, мне нужно еще немного потренироваться в заперти, улыбнулся Вентян. Хоть он и делал больший упор на культивацию, именно отпечатки в итоге должны помочь ему возглавить институт. Поэтому сейчас он решил сконцентрироваться на этом. В таком случае 19-летний мастер отпечатков своим статусом и славой не уступит ни одному из лучших воинов рейтинга небесной судьбы. Институт Белого Оленя тоже по-новому взглянет на него, и так ему будет намного проще, когда он наконец покажет всем свой медальон Лазурного Императора. «Ладно, сконцентрируйся на этом, ты точно должен совершить прорыв, ладно», — сказала Байлуи, невинно улыбаясь. «Если вступишь на четвертый уровень и вместе с медальоном, то препятствий на твоем пути к контролю над институтом не будет». «Да», — кивнул Вентян. Байлуи подняла руку и сжала ее в кулак, столкнувшись ей с кулаком Вентина. Бум! Они нежно толкнули друг друга, а затем она ушла. Это был первый поддерживающий жест. Вентян глубоко вдохнул воздух, а затем сел, скрестив ноги, и стал очищать свое сознание. Время, ему нужно было еще время. До того, как институт признает Ди Фена, ему нужно обратить ситуацию вспять, показав медальон, иначе будет поздно. В тихих горах лежал уютный травяной ковер. Солнце светило ярко, и легкий ветерок гулял по земле. Юноша сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, изолированный от остального мира. Покой в его сердце ничто не могло нарушить. Рядом с юношей маленький щенок имитировал его действия, пытаясь сесть в такой же позе. Днем маленький щенок бегал и махал хвостиком, но ночью он ложился, и на него с неба спадал астральный свет, входя в его тело, и от шерсти начинало исходить золотое свечение. Чуман и Фанли проводили свое время на адской арене. Они постоянно попадали в опасные ситуации и совершенствовали свое мастерство боя. Чуман прорвался на шестой уровень юаньфу, а Фанли вступил на четвертый. Они двое часто дрались за это время. Хоть уровень Фанли был ниже, он был силен в бою, когда активировал свой лимит крови. И правда, континент Луны предоставлял намного больше возможностей, чем страна Чу. Многое произошло на континенте Луны за это время. Прошли новости о воине по имени Цин Вэнь Тян, который получил наследие Асенданта, древний свиток отпечатков. Эти новости тут же распространились и породили много шумихи. Но когда все узнали, что Вэнь Тян находится в Институте Белого Оленя, надежды многих заполучить свиток рухнули. Его передвижения были либо ограничены старейшинами, либо он был пленен ими. Потому как очень давно юноша не покидал институт, все внимание было сконцентрировано на нем, а он сам сидел и спокойно культивировал в горах института. Сегодня Байлую привел двоих молодых учеников в горы, но тут же прибежала Байлуи и встала у них на пути. «Маленькая И, что это значит?» – раздраженно спросил Байлую. «Дядя Ю, я знаю, зачем ты пришел, он сейчас тренируется в заперти. Пожалуйста, не беспокой его». Байлую был старшим сыном Байлутана и тоже был мастером отпечатков. Было ясно, зачем он пришел, когда это горы стали собственностью чужака. «Я не могу даже войти туда», – засмеялся Байлую. «В любом случае, я пришел лишь из-за гостей, которые хотят увидеть его. Они очень важны, он не будет встречаться с ними», – отрезала Байлуи. Она понимала, кто были эти люди. «Мастера отпечатков. Ау, маленькая И, твой друг очень высокомерен. Отказывается встречаться с мастерами четвертого уровня», – засмеялся Байлую. «Даже если он откажется, то пусть сделает это лично. Прочь с дороги». Сказав так, Байлую продолжил идти вперед. Глаза Байлуи загорелись, она снова встала перед ним, не давая пройти. «Что за дерзость?» – закричал Байлуи, и от него стала исходить ужасная аура. Больше он не посмотрит на семейные узы между ними. Байлуи поменялась в лице. Она не ожидала, что член ее семьи обернется против нее. «Раз сеньор хочет увидеть меня, с чего мне отказываться?» Раздался голос, и глаза Байлуи загорелись. Она была знакома с его обладателем. Глава 280. Необычный персонаж. Байлуи хмыкнул и прошел мимо Байлуи к горам. Услышав слова Вентина, девушка отступила и пошла за дядей на вершину горы. Вентян сидел на траве на склоне горы. Заметив появление Байлую, он поклонился и улыбнулся. «У сеньора есть ко мне просьба, великий мастер Цин», — сказал он, отчетливо проговаривая каждое слово, — «трудно с тобой встретиться. Сеньор, наверное, шутит. Я тренировался в заперти все эти дни, а маленькая и не давала вам пройти, потому что переживала, что вы побеспокоите меня. Если мы обидели вас, прошу нас простить», — улыбнулся Вэнь Тян. Байлую не хотел сдаваться. «Тренировка в заперти, может быть, ты уже на четвертом уровне?» Вэнь Тян улыбался, но не удостоил его ответом. Байлую выругался в душе, Вэнь Тян не так легко вывести из себя. «Сегодня несколько важных гостей пришли в институт, надеясь встретиться с тобой. Они все мастера четвертого уровня. О, я никого здесь не знаю, почему же не так хотят со мной встретиться?» Любопытно спросил Вэнь Тян. Байлую помрачнел. Вэнь Тян и правда испытывал судьбу. «Они не просто пришли увидеться с тобой, это ты должен встретиться с ними». «Ау», — кивнул Вэнь Тян, но не продолжил. «Великий мастер Цин», — продолжил Байлую с еще большим сарказмом, — «почему ты до сих пор не идешь? А куда мне идти?» — непонимающе спросил Вэнь Тян. «Ты...» — Байлую поледенел. «Мастера четвертого уровня хотят увидеть тебя. Раз ты не двигаешься, то полагаешь, что они сами придут искать тебя. Дядя Ю, ты же знаешь их мотивы», — вмешалась Байлуи. «Зачем ты действуешь как их посланник?» Цель Байлую была ясна. Он хотел, чтобы они нажали на Вентина, и тогда он подчинится его отцу, Байлутану. «Вы, наверное, шутите, я их не избегаю», — сказал Вентян, но улыбка на его лице вдруг исчезла, а взгляд стал острым. «Я не хочу встречаться с ними, потому что не хочу». Байлую застыл. «Если хотят встретить меня, то пусть приходит. Я их буду ждать здесь», — продолжил Вэнь Тян. «Ты думаешь, что мастера четвертого уровня сами пойдут сюда? Почему нет? Это ведь я им нужен», — пожал плечами Вэнь Тян. «Мне от них ничего не нужно. Я должен пойти к ним и тем самым принижать свое достоинство? Может быть, вы тоже любите унижать себя?» Глаза Байлую сузились, но он выдавил из себя улыбку. «Дерзкие слова. Раз так, то я передам мастерам, чтобы пришли навестить великого мастера Цин». Он повернулся и ушел. «В то время, пока ты тренировался, просочились новости о наследстве. Все мастера объединились против тебя и решат заполучить наследство». Вень Тян кивнул и встал. Он улыбнулся, видя волнение Байлуи. «Не переживай, я разберусь с ними, если начнут слишком сильно давить». Глаза девушки зажглись, как вдруг она поняла значение слов Вентина. «Тебе удалось?» «Да», — улыбнулся Вентян. «Правда?» «Да, да», — кивнул Вентян. «Четвертый уровень, не врешь, мастер отпечатков четвертого уровня в 19 лет». Вентян закатил глаза и засмеялся. «Чистая правда, не вру, это чудесно». Байлуи отдалась эмоциям и подпрыгнула от радости, обнимая Вентина. «А небеса, я только что увидела, как юноша в 19 лет стал мастером четвертого уровня. Это войдет в историю. Это сумасшествие. Сын Вентян, ты сумасшедший». Вентян не ожидал такой бурной радости от девушки. Долго ждать не пришлось. Вскоре Вентян заметил ряд силуэтов, идущих к горам. Среди них были седые старцы, некоторые такие древние, что им пора было уже умирать. Однако они все источали ауру высокомерия. Мастера отпечатков уважались всеми вокруг. Даже невидимые силы не обижали их. Мастера были богатыми и знаменитыми. Неважно, где они были, они всегда светили ярче солнца, привлекая к себе все внимание. И даже сейчас за ними шли воины Юаньфу от 7 до 9 уровня в качестве охранников. Когда они подошли к Вентину, то он ощутил их приподнятую атмосферу. Двое воины небесного ковша, а остальные на уровне Юаньфу. Даже самый слабый из них на 5 уровне. Вентян посмотрел на них и тут же определил их уровни культивации. К тому же, Вентян обнаружил, что он знаком с одним из суверенов небесного ковша. «Мое почтение, великий мастер Фенрир», — вежливо поклонился Вентян. Тогда в Звездном Монаре Фенрир был судьей. К тому же, он восхищался юношей и был справедлив. Великий мастер Фенрир засмеялся в ответ, его глаза ярко засияли. «Когда мы встретились в Звездном Монаре, я уже понял, что ты необычный персонаж. И так и вышло. Небеса щедро одарили тебя, но ты тоже усердно работал. Поздравляю», — кивнул он с улыбкой. «Мне повезло, я получил бесценный опыт во время соревнования, а теперь я встретил вас вновь и выражаю свою благодарность». Вентян поклонился еще раз, выражая искреннее уважение. «Отлично», — кивнул мастер Фенрир. Он отошел, словно намеренно пытаясь отдалиться от других мастеров. Он понял, что этот юноша в будущем станет настоящим драконом и воспарит в 9 небес. Он понимал, что лучше сформировать с ним хорошие отношения. Он никогда не обидит Вентина. Но очевидно, другие не заметили движения Фенрира и не понимали значения простого разговора между ним и Вентином. К тому же, сейчас Фенрир намекнул на то, что Вентян заполучил наследие Асценданта, и юноша признал это. Поэтому они во все глаза смотрели на Вентина, в глазах сияла жадность. Они смотрели на юношу как на добычу. Наследие Асценданта, сегодня они заполучат его. Глава 281. Мечи наголо. Мечи и кинжалы сейчас были приставлены к горлу Вентина. По крайней мере, так юноша это чувствовал. Байлую тоже был среди пришедших, он и привел их к Вентину. Однако, его мотивы отличались от других. Он не хотел свитка. Он лишь хотел прижать Вентина к стенке, и когда его зажмут в угол, он сыграет хорошего парня и предложит ему надежду. Поэтому сейчас Байлую стоял в стороне, глядя на разворачивающиеся события с улыбкой на лице. Но в этот момент послышались шаги. Байлую повернулся и увидел еще группу людей. Это был большеглазый старейшина вместе с Байлуи, Джином и их отцом. Неужели эта девушка подумала, что сможет остановить нас старейшиной? Байлую понимал, как думает Байлуи, он встал и поклонился. «Великий старейшина, МГМ», — кивнул старейшина. Но привели сюда только потому, что ему было скучно, и Байлуи сказала ему, что сейчас здесь будет шоу. «Отец». Вдруг Байлуи заметил, что его отец Байлутон тоже пришел. Он кивнул в ответ. «Этот план не должен быть испорчен, Байлуи». Мастера четвертого уровня не показывали признаков нетерпения. Они молча стояли, глядя на большеглазого старейшину и Байлутона. Время у них было как и у Вентина. Тот спокойно стоял в стороне. Наконец, один из мастеров больше не смог скрывать свою жадность. Он сузил глаза и ядовитым взглядом посмотрел на Вентина. «Вентян!» Сзади него стояли три охранника, все на 9 уровне Юаньфу. Мастер сам был стариком на 7 уровне Юаньфу. «Ты хотел, чтобы мы лично пришли к тебе? Впервые я встречаю такого высокомерного выскочку на 3 уровне. Вы, наверное, шутите». Вентян показал на тропу позади старика и улыбнулся. «А чем это ты? Я не просил вас приходить ко мне, вы ошиблись, и тропинка, вон она, не тратьте больше ваше время, сеньор, доброго дня», — шире заулыбался Вэнь Тян. «Ты, что с него взять, хочет, чтобы мы ушли сразу же, ты себя не переоценил, щенок», — хмыкнул старик. «Сеньор, вы что, отсталый?» Жалостливое выражение появилось на лице Вэнь Тяна. Старик тут же помрачнел. Неужели он его только что назвал идиотом при всех? С тех пор, как он вступил на четвертый уровень, никто не смел унижать его. От его охранников стало исходить ужасное давление. Если старик отдаст команду, они тут же атакуют. «Я дам тебе шанс извиниться. От старости лекарства нет». Выражение жалости исчезло с лица Вэнь Тяна. Его взгляд стал острым. Какая дерзость. Три охранника понеслись на него. Но до того, как они сделали шаг, холод голоса Вэнь Тяна пронзил их сердца. «Если вы сделаете еще шаг, то умрете». От Вэнь Тяна исходила ледяная убийственная энергия. Перед его лицом охранники вдруг испугались. Даже несмотря на их преимущество, их инстинкты говорили им, что этот юноша перед ними представляет угрозу. Одной лишь фразой Вэнь Тян поверг всех присутствующих в молчание. Легкий ветерок обдувал зеленые луга. Глаза Вэнь Тяна впились в старика словно острые лезвия. «Я уже достаточно польстил тебе, называя сеньором, а ты все равно злоупотребил своими полномочиями, не видя границы. Раз не понимаешь по-хорошему, то я скажу еще раз», — ледяным тоном заявил Вэнь Тян. «Я Цин Вэнь Тяня тренируюсь здесь, в горах Института Белого Оленя. Хотите прийти? Приходите. Не хотите? Уходите. Мне какое дело? Во-первых, я не член вашей секты, а во-вторых, мне ваша помощь не нужна. Зачем тогда вы пришли? Если вам здесь делать нечего, то убирайтесь с глаз долой». Все замерли от слов Вэнь Тяна. Этот юноша и правда был очень высокомерен. Большеглазый старейшина удивленно посмотрел на Бэйлуи, но она верила в Вэнь Тяна. Великий мастер Фенрир просто смотрел на это все с улыбкой. Он хотел лишь посмотреть, как Вэнь Тян разделается с этим. А старик изменился в лице от гнева, услышав слова Вэнь Тяна. «Если вам здесь делать нечего, убирайтесь с глаз долой». Юноша на уровне Юань Фу посмел так с ним говорить. «Еще один шаг и вы умрете. Откуда столько уверенности в себе? Брат Лиан, этот юноша и правда наглец», — засмеялся чернолицый мужчина. Брат Лиан, к которому он обращался, и был старцем, которого оскорбил Вэнь Тян. «Если бы мы не были на территории института, этот юноша уже бы умер от руки брата Лиана. И правда, этот щенок не уважает старейшин. Его нужно проучить», — сказал еще один. У него была длинная борода и он казался бессмертным. Ему уже было за 150 лет. Он вступил на четвертый уровень отпечатков уже давно. «Эксцентричная песня тоже так считает», — снова засмеялся чернолицый мужчина. А затем брат Лиан посмотрел на эксцентричную песню. «Стоит ли его наказать, Фенрир, что ты об этом думаешь?» — погладил бороду эксцентричная песня. «Не спрашивайте меня, я уже знаком с этим юношей и пришел сюда лишь посмотреть. Я не буду участвовать в ваших планах», — улыбнулся Фенрир и пожал плечами. Он верил, что Вэнь Тян подготовился и ждал хорошего шоу. «В таком случае, свиток асценданта», — глаза эксцентричной песни сузились и блеснули остротой. «Это не моя забота. Если можете забрать его, то заберите», — взмахнул рукой Фенрир. «Отлично, отлично», — засмеялся эксцентричная песня. «Одним конкурентом меньше. За его грубость его стоит убить», — раздался голос из толпы. «Гаус, ты тоже здесь», — улыбнулся чернолицый. «Я, Гаус, давно с ним знаком. Он не уважает старейшины и имеет амбиции и сердце дикого волка. Наследие сгинет в его руках. Мы должны убить его, и я думаю, что институт не поведет себя глупо и не восстанет против нас. Гаус, имей совесть», — сказала Бэйлуи. «Из-за конфликта на соревновании сегодня Гаус пришел убить Вэнь Тяна. Мисс Бэйлу, неужели институт и правда пойдет против нас?» Гаус улыбался. Бэйлу Тон усмехнулся и громко зашептал: «Посмотрим, что он скажет». Все сместили давление на Вэнь Тяна, заставляя его принять решение. Эти мастера четвертого уровня пришли сюда за его головой. Что он выберет, жизнь или свиток? Все мастера были очень известны на континенте Луны. Они приговорили его к смерти всего несколькими улыбками, словно его жизнь не имела ценности. Вэнь Тян не боялся. Он спокойно обозрел толпу и медленно сказал: «Хватит. Зачем вы тратите время и ходите вокруг да около, когда ваша цель ясна как божий день? Древнего свитка у меня нет, и даже если бы был, то скорее ад бы замерз, чем я отдал бы его таким неудачникам, как вы». Глава 282. Кучка отбросов. Как только голос Вэнь Тяна стих, раздался голос Бэйлу Тана: «Цин Вэнь Тян, горячий юноша, который не боится смерти. Это показывает его стальной характер. Такая черта хорошая, но иногда стоит выбрать что-то другое. Зачем умирать из-за бесцельной гордости? Раз ты гость института Белого Оленя, то, наверное, эти мастера не станут создавать тебе проблем. Если ты сразу отдашь им свиток, мы будем хранить его для тебя. Казалось, что Байлутон глубоко переживает за судьбу свитка и Вентина. Однако, все понимали значение его слов и проклинали Тана. «Вы слишком переживаете, а я еще слишком молод. Как я могу умереть?» Спокойно ответил Вентян. «Хранить свиток для него больше похоже на грабеж среди бела дня. Неужели?» Засмеялся Байлутон. «Раз так, то больше не стану настаивать». Сказав так, Байлутон закрыл глаза, словно молча одобряя решение остальных. Старик Лиан, эксцентричная песня и чернолицей переглянулись со смехом в глазах. Старик Лиан повернулся к Вентину и сузил глаза. «Древний свиток принадлежит сильным мастерам. Такой юноша, как ты, не может владеть им. Тебя ждет смерть». По его команде выступили три охранника на пике уровня Юаньфу. «Я уже сказал, сделайте еще шаг и умрете», — спокойно сказал Вентян. А в его глазах блеснул золотой свет. В ту же секунду три охранника почувствовали себя так, словно на их разум напали. Они стали трясти головами, вдруг появились воли их мандатов и давление целой горы наполнило воздух. Один из них атаковал ладонью, и появилась кровавая ладонь размером с гору. Даже с расстояния Вентян ощутил волю его мандата. Бум! Кровавая ладонь атаковала и раздался раскат грома. И когда все подумали, что Вентян уже умер, вдруг раздался звон разбитого зеркала и Вентян появился перед ними целый невредим. Что? Все мастера нахмурились. Они ощутили какое-то размытое ощущение от Вентина, словно силуэт перед ними был не его настоящим телом, а миражом. Фенрир стоял с улыбкой на лице. Разные мастера владели техникой разных отпечатков. Некоторые использовали их в бою, некоторые нейтрализовали формации, а другие создавали оружие и куклы. Все было так и для этих мастеров четвертого уровня. Фенрир скорее владел отпечатками в бою и нейтрализовал формации. Он был воином небесного ковша, и его острое чутье подсказало ему, что впереди была формация. Эта формация принадлежала к иллюзорному типу четвертого уровня, но она не несла в себе убийственной энергии. Это была чистая формация иллюзии. Вот почему здесь было так много мастеров четвертого уровня, но никто из них не заметил формацию. Они не видели ее настоящей цели, а она скрывала ловушки, которые Вентян разместил на земле. Эти ловушки активируются при малейшем касании. Фенрир переживал за мастеров. Сколько же у Вентяна решимости, как далеко он зайдет? Иллюзорная формация, мастера понимали, в чем дело. Эксцентричная песня. Старик Лиан посмотрел на другого. Тот был очень опытен в формациях, однако, он нахмурился и сузил глаза. У него было тяжело на душе. Он был опытен в формациях, но раньше он не видел ее, до того, как в нее попали охранники. Увидев улыбку на лице юноши, он содрогнулся в гневе. «Не переживайте, эта формация содержит лишь иллюзию, он не сможет атаковать ею. Идите убейте его». «Убить!» — крикнул старик Лиан. Охранники побежали вперед к силуэту Вентина. Неважно, был он настоящим или нет, они убьют его. Однако, в этот момент раздался ужасающий свист. Охранники посмотрели на землю. Там что-то светилось. Этот свет означал наличие отпечатка. Охранники лишь почувствовали, как воронка ци меча собирались в спирали и несется на них. Этот шторм источал сильную мощь и волю. Охранники тут же поднялись в воздух, желая избежать воронки. Вдруг под их ногами засветился еще один рунический контур. Ужасная геомагнетическая сила приковала их ноги к земле, и они не могли летать. В мгновение ока шторм из ци меча уже окутал их. Они завыли от ужаса. «Нет!» В их глазах сияло отчаяние, а тела их дрожали, пока шторм из ци меча окружал их. «Спасите!» — закричал один из охранников, глядя на старика Лиан. «Не отступать!» — закричал старик Лиан. Он лишь видел, как шторм поглощает их. Раздались пронзающие звуки, и на землю выплеснулась красная жидкость. Шторм прошел и ничего не оставил за собой. Три воина на пике Юаньфу исчезли, словно дым. Не осталось ни следа их существования. Все тут же поменялись в лицах, там было так много мастеров, а Вентян сумел убить сильных воинов отпечатками. Мастер четвертого уровня, Вентян посмотрел на старика с сарказмом. «Попробуйте нейтрализовать мою формацию». Старик Лиан скис и посмотрел на эксцентричную песню, а тот стал изучать формацию. Предыдущий отпечаток был сокрыт иллюзорной формацией. Она не содержала убийственной энергии, но внутри нее была ловушка. спокойно прокомментировал эксцентричная песня, а старик Лиан посерел. Значит, он отдал своих охранников как подопытных кроликов для формации Вентина, неужели? Раз вы видите мою формацию насквозь, может, сами ее попробуете? Глаза Вентина смотрели прямо на эксцентричную песню. Тот погладил бороду и улыбнулся. Всего лишь формация третьего уровня. Неужели я должен лично заниматься такой ерундой? Гаус, иди обезвредь ее за меня. Вентян холодно улыбнулся. Старый лис, выругался Гаус в душе. Наверное, он познал что-то из древнего свитка. Наследие Асенданта наверняка очень мощное, сказал Байлую, и остальные закивали. Это было единственным объяснением. Гаус, быстрее, скомандовал чернолицый. Если убьешь его, я вознагражу тебя. Гаус кивнул. Несколько кукол шли перед ним, а он сзади, направляясь к Вентину. Убить, скомандовал Гаус, и куклы побежали вперед. Сам Гаус осторожно ждал. На земле тут же засияли рунические контуры, и ужасающая аура вырвалась наружу из формации. В воздухе появился гигантский рог, полетевший на кукол и столкнувшийся с ними. В этот момент Гаус наблюдал. Этот отпечаток легко разрушить. Гаус, чего ты ждешь? Холодно сказал чернолицый. Гаус лишь стиснул зубы и кивнул. Хоть это и было несложно, Гаус осторожничал. Однако, когда он сделал третий шаг, вдруг под его ногами активировался еще один контур. Неизвестно, сколько ловушек Вентян установил в этой формации. ВЗЗ. Раздался свист, и Гаус вдруг побледнел. Он задел ловушку и не понял, пока не было слишком поздно. Длинное копье пронзило тело Гауса, приковав его к земле. Его глаза были широко открыты. Почему он снова сунулся к этому монстру? Вентян взмахнул рукой, и появилась колонна пламени, сжигающее тело Гауса дотла. Одновременно он собрал всех его кукол. Теперь они принадлежали Вентину. Мастера стояли молча, позеленев. Неужели наследие Асенданта было таким мощным, что даже мастер третьего уровня ничего не мог поделать? Мастера? Вентян повернулся к ним и холодно рассмеялся. Четвертого уровня? Сколько лет вы прожили? А теперь сравните со мной. Не уверены в своем мастерстве? А так хвастаетесь? Очень грустно. Вы просто кучка отбросов.